Мир изменился вновь. Казалось, основа его не выдержала, и давшая трещину реальность начала стремительно разрушаться. Сначала задрожал пол, и черные молнии за окном заполонили все свободное пространство. Затем стены, истончившись и став почти прозрачными, оплывали, будто свеча, и потолок, все такой же монолитный и тяжеловесный, начал не спеша опускаться на голову. В жизни любого человека порой случается событие, которое можно назвать переломным. В судьбе, в мировоззрении, в жизненных ориентирах, во взглядах на жизнь еще множество, казалось бы, непоколебимых констант бытия. По сути, если разобраться как следует, такого не может быть в принципе. Только сам человек, его мозг, тысячи нейронных связей может решить, как поступить его носителю. Происходит это, как правило, следующим образом. Мозг человека — это не нечто единое целое, а часть сложнейшего механизма центральной нервной системы, состоящая из нейронов, связанных между собой синаптическими связями. Различные отделы, отвечающие напрямую за дыхание, зрение, обоняние, отдают те или иные команды, и мгновенный электромагнитный импульс сообщает органам их функции. Впрочем, некоторые отделы головного мозга, а точнее функции, которые они несут, остаются загадкой до сих пор. Каким образом человек учится? Где находятся ключевые знания? Именно знания, а не наборы рефлексов, спасательных команд, мгновенного действия. Какое из событий мозг человека считает переломным? И как перестраиваются его нейронные пути в зависимости от того или иного события? Мощнейший инструмент. Биологический компьютер, способный обрабатывать миллиарды событий в секунду, анализировать и передавать горы информации. Устройство, искусственно воспроизвести которое человечество пока не в силах. Мир изменился вновь. Мир тончал. Становился прозрачным и невесомым. Непоколебимые бетонные стены почти исчезли. Надежно закрепленные перекрытия верхнего этажа опускались все ниже, и что-то подсказывало, что выхода быть не может. С одной стороны находился барон, а точнее то, что от него осталось в этой локации. Демон, порождение мрака и ненависти, фон Клаус шел в атаку, ссутулив плечи и сжав кулаки да так, что из пронзенных ногтями ладоней на пол падали алые капли крови. С другой стороны, все такой же невозмутимый Хелл. Легкая небритость, ленивая мимолетная улыбка на разбитых губах. «Да господи, как у программы могут быть разбиты губы?» Но универсальный механизм всего живого, оплот разума и жизни, подсказывал, что все было именно так, а виртуальный слепок личности простодушно верил во все происходящее. Два титана сшибались и расходились, будто волны океана, оставляя за собой клочки порванного пространства, прорехи электронного бытия, откуда неизменно выглядывала уродливая нагота двоичного кода. Внезапный порыв ветра сорвал плиту, грозившую раздавить приготовившихся уже к смерти путешественников, и в образовавшуюся прореху заглянуло существо. Все застыло. Ветер перестал свистеть в ушах, автоматы захлебнулись в жалобном плаче и застыли, а их хозяева в недоумении уставились на исполина, с любопытством наблюдавшего за происходящим сквозь дыру в локации. Даже барон и Хелл перестали лупцевать друг друга и, раскатившись по сторонам, смотрели туда, где совсем недавно был потолок, а ныне пара огромных глаз с черными, как уголь, зрачками лениво взирала на суету внизу. «Ради всего святого! Что это?» — барон первый очнулся и, вскочив на ноги, ринулся в дальний угол, где притаились Семен и Курехин. «Куда?» — ошалев от появления странного гостя, но отнюдь не потерявший голову, Всеволод лязгнул автоматным затвором, досылая патрон в патронник. «Прочь!» — движения фон Клауса стали настолько стремительными, что его силуэт будто расплылся, стал нечетким. Заготовленная Семеном бомба была сорвана с замка и вышвырнута вон, а дверь сорвана с петель. «Никогда! Никогда!» — рычал барон, одним движением отшвыривая в сторону до этого непобедимого проводника, да так, что тот вылетел в коридор, проломив головой перегородку. «Никогда вы не сможете меня отключить, ублюдки! Вы не сможете! Это невозможно!» Мир вокруг померк, а гигантское лицо незнакомца закрыло горизонт, заполонив собой все видимое пространство. Нос превратился в горный хребет, губы — в тектонические плиты, глаза — в два бездонных океана, а лоб, испещренный морщинами, в исполинскую пустошь. «Хелл!» — не своим голосом завизжал Давыдов. «Вытаскивай нас!» «Всех?» — Хелл поднялся и, как ни в чем не бывало, шагнул в середину распадающейся на куски комнаты. «Ты забрал данные?» Семен оглянулся на копошащегося в недрах сейфа барона, и в руке у него сверкнул нож. «Я успею», — упрямо кивнул капитан, оттолкнулся от стены и рухнул на спину самозванного бога, вонзая тому лезвие в шею. «Сначала ГРУ, потом майора, а меня напоследок». Ткань локации затрещала по швам. Это исполин, взявшись за прореху двумя руками, расширял ее, стараясь проникнуть внутрь. Черно-красные горные вершины просели, превращаясь в песок. Небоскребы дрогнули, и ночь, опустившись на землю, накрыла всех молчаливым саркофагом. Лишь только два огня, два темных рубина в сияющем обрамлении остались на небосклоне. Хозяин их решил забрать свое. И он пришел в этот мир. 6 дней до часа Х. День. Реальность. Петергоф. Возвращение к реальности было болезненным. Голова отчаянно раскалывалась, а затылок пылал. Сказывались последствия удара дубинкой. Зрение и слух возвращались на удивление долго. И все то время, пока основные чувства еще не вернулись, Всеволод пребывал в некоем замкнутом пространстве, искусственном вакууме. Первым появился свет. Неясное, размытое, грязно-белое пятно в антраците безмолвия появилось будто ниоткуда и стало распространяться, будто маслянистое пятно по чистой глади лесного озера. Вскоре оно заполнило все разумное пространство, и появились первые силуэты, тени и очертания предметов, а с ними пришел и слух. «Приходит в себя», — голос был сосредоточен, хрипловат и майору незнаком. «Сколько он уже так?» «Вторую неделю», — отозвался звонкий, молодой, уже знакомый и щемящий где-то в сердце. «Вы должны что-то сделать, доктор». «Мы делаем все возможное, госпожа Курехина. Ваш муж поступил с серьезной черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг. То, что он до сих пор жив, кроме как на чудо, не спишешь. Еще четверо, поступившие с ним в один день, едва ли не в схожей ситуации». А двое до сих пор не переведены из палаты интенсивной терапии. «Он поправится, доктор?» — голос дрогнул. «Светка, верная моя Светка, ты даже сейчас со мной. Какой же я был дурак, что пренебрегал тобой. Был порой нечестен, лукавил, не ценил ту теплоту и внимание, что ты, дура, тратила на меня, идиота». Боль осознания собственной беспомощности, невозможность просто протянуть руку и коснуться любимого человека обожгла хуже удара бича. Снова поток сознания, странные мысли, дикие образы вздымающихся черных башен, заполненных мертвецами, и строй нацистов, идущих по пригороду коммунистической утопии, чеканя шаг и бодро горланя какой-то гимн. Танки, траки вертятся, взрывая дерн, и выставляя на показ обнаженное нутро чернозема. «Где ты, командир?» «Это Винни. Он сидит на камне и меланхолично затачивает нож, лениво проводя по острому блестящему лезвию точильным камнем. Тут я рядовой. Или, может, полковник?» Слова всплывают сами собой. Для этого даже губ размыкать не надо. Капустин улыбается, щурится от яркого света, чуть прикрываясь рукой. Комок на боку порван. Оттуда сочится кровь. «Где наши?» «Лютый блоха тут, командир. Непонятка вышла. А что за непонятка? Хмурюсь, пытаясь напустить на себя умный вид. Ну как, Семен-то данные увел и не поделился? Не к добру. Снова темнота, снова всполохи света за горизонтом. И вот материализуется Хэл. Прищур глаз, потертый походный костюм и новые берцы с подковами от фрикционов. Чешет щетину на подбородке, будто человек, будто настоящий. «Здорово, майор!» — бледная улыбка посещает его лицо. «Привет тебе, проводник!» Себя не чувствую, но вижу отчетливо, будто все передо мной, как наяву. «Где ты?» «Я... умер я! Я же программа! Забыл! Сделали меня добротно, но все, что мог, то исполнил. А дальше зачем жить? Нет дальше кода!» «Ты бредишь, Хэл. Ты лучший проводник из тех, кого я видел. Лучше людей. Многих!» Хэл смеется и лезет в карман куртки. «А ты не так прост, как кажешься, майор!» Сигареты в плотно зажатых губах, тлеющий красный огонек на конце и пепел. Пепел заполняет все обозримое пространство. И нет больше черного неба, нет проводника, нет ничего. Вокруг лишь серая пустыня. «Здорово, командир!» Голос далек, будто из бочки или колодца. «Блоха! Ты где?» За него почему-то тревожно. И так до рассвета, а затем по кругу. Долгий горячечный бред. События прошедших дней смешались с воспоминаниями виртуальной реальности. Травмированный мозг работал на пределе своих возможностей, а его несчастный владелец, пытаясь не сойти с ума, погружался все глубже и глубже вниз. Куда-то, где темно и тихо, и где нет предательства, амбиций, а вокруг лишь спокойствие и тишина. Возможно, те часы забытья были самыми прекрасными в жизни майора. Но он этого не знал. От смерти Курехина отделяла тонкая грань, выстроенная его собственным сознанием. Шаг, неосторожный поворот головы. Требовалось выжить.